Бастиен воротился к карману, бледный и взволнованный. «Странно», — сказал он, — «мне показалось, что я видел Андрея». При этом имени Арман вздрогнул и вскочил с места. «Андрея?» — вскричал он. «Ты видел Андрея?» «Нет», — отвечал Бастиен, — «это не он. Это не может быть он». Граф де Кергац внезапно побледнел. Ему сделалось страшно при одном имени этого человека, который разбил его первую любовь. «Жанна», — подумал он, — «если он встретит Жанну». Но Бастиен рассказал ему в коротких словах, что с ним случилось, и остался по-прежнему убежден, что между Андреа и баронетом Вильямсом не было ничего общего. Арман вздохнул свободно. «Послушай», — сказал он Бастиену, — «твоя преданность и любовь ко мне завлекли тебя так далеко, что ты попал в скверную историю. Надо устроить это дело. Я сделаю, если нужно, визит этому несговорчивому островитянину, но я не хочу, чтобы ты дрался. В твои лета это почти смешно, мой старый дружище». «Ладно», — проговорил Бастиен обиженным тоном, — «вы считаете меня дряхлее, чем я есть, господин граф. Мне только 65 лет, и я еще очень крепок, могу вас уверить». «Положим. Но ты не будешь драться. Лучше уж буду драться я». Бастиен пожал плечами. «Англичанин имеет дело со мной, а не с вами», — сказал он. «Следовательно...» Граф де Кергац понял, что с упрямым стариком можно действовать только хитростью, и решился поискать какого-нибудь окольного средства помешать дуэли. «Хорошо», — сказал он. «Мы увидим, а теперь расскажи мне о Жанне». «Вот так-то лучше», — отвечал Бастиен. И рассказал графу все, что нам уже известно о своем переселении на улицу Меле и маленькой лжи, которую он так успешно употребил относительно фортепиано. «Ну так отправляйся же опять на улицу Меле», — сказал Арман. «Сделай визит Жанне в качестве соседа и прежнего товарища ее отца. А пока ты будешь у нее сидеть, я приду к тебе. Когда я позвоню у твоей двери, ты встань. Жанна, вероятно, проводит тебя до дверей, и тогда я могу взглянуть на нее». «Понимаю», — отвечал Бастиен, и немедленно отправился исполнять приказание своего барина. В ту минуту, как он уходил, слуга подал графу письмо. С тех пор, как он взял на себя таинственную обязанность, на которую тратил свои огромные доходы, с тех пор, как граф де Кергац под всевозможными обличиями во всех кварталах Парижа облегчал страдания и преследовал злодеев, часто ускользавших из рук правосудия, он держал у себя нечто вроде тайной полиции, которая охватила все ступени общественной лестницы. Каждый день получал он длинные рапорты, наполненные мельчайшими подробностями о различных бедствиях, совершающихся в Париже. Теперь Арман распечатал принесенное слугою письмо и прочел следующее. «В октябре 1800, во время Испанской войны, молодая женщина по имени Тереза удалилась в сопровождении своей старой тетки в Марлот, в окрестностях Фонтенбло, и провела там последующие зиму и весну. Молодая женщина была беременна. Была ли она вдова или совершила проступок? Последнее предположение гораздо вероятнее. В конце весны молодая женщина родила младенца женского пола, которого назвала Эрминой. Тетка с племянницей прожили еще год в Марлотте. Мать сама кормила грудью младенца. В следующем ноябре они уехали в Париж. В Марлотте разнеслись слухи, что молодая женщина выходит замуж. Слух этот подтверждался, по-видимому, частыми посещениями в последние месяцы их пребывания молодого человека, занимавшего, как говорили, должность в министерстве. На этом и останавливались справки, доставленные графу де Кергац. Арман несколько минут погружен был в задумчивость, потом написал в своей таинственной книге следующие строки. «Разузнать, не женился ли в ноябре чиновник министерства на молодой женщине по имени Тереза, и не было ли